Имена, употребляемые в Библии, обыкновенно очень выразительные, ибо часто передают некоторые данные о характере личности. Бог открывает самого себя посредством своих многих имен в Писании. В предыдущих беседах мы обратили внимание на некоторые из них – Элогим, Элоа, Эла, Эл, Иегова и Адонай. Каждое из этих чудесных имен через свое значение и употребление представило нам некоторый аспект его славного естества и его заботу о его творении. В дополнение, некоторые из этих имен, соединенные с другими титулами и словами, сами стали названиями Бога через употребление. Вместе эти имена образовали составные имена Божьи. Мы рассматриваем эти составные имена, образованные, во-первых, с именем Эл, а затем образованные в соединении с Иеговой. До сих пор были перечислены и кратко рассмотрены эти три составных имени, образованные в соединении с именем Эл. Эл – Элион, Всевышний Бог, Владыка неба и земли, который среди воинства небесного и обитателей земли действует согласно своей воле, несмотря на то, что некоторым из его творения разрешается действовать краткое время как самовластелины. Эл-Шаддай – всемогущий Бог. Эл означает «сильный», и Шаддай происходит от слова, означающее «грудь», представляя его как того, кто утешает, делает плодовитым, изливает в любви все благословения и снабжения, и который даже наказывает для достижения своей благой цели. И Эл-Раи – сильный, кто видит, несущий утешение тем, кто уповает на него во время своей скорби и предупреждающий тех, в чьих сердце пребывает лицемерие или обман, и доказывающий свою заботу о каждой личности, совершая, однако, свои предопределенные цели для иудеев, язычников и Церкви Божьей. До сих пор представлены нам некоторые благословенные размышления о его бытии через откровение имен. Неудивительно, что псалмопевец провозглашает: «И будут уповать на тебя знающие имя твое». Псалом 9:10. Следующее имя, посредством которого Бог открывается нам в составном имени, встречается редко, но оно удостоверяющее и просвещающее относительно единого и истинного Бога. Оно встречается первый раз в книге Бытие 23:33, где сказано: «И посадил Авраам при Версавии рощу, и призвал там имя Господа Бога Вечного, Эл-Алам». Имя Эл, мы отмечали, означает «сильный». Слово «Алам» имеет два значения. Первое и оригинальное значение – «скрывать» или «прятать», так как оно непосредственно происходит от корня, означающего «закрывать вуалью». «Алам» также заключает в себе значение «времени» или «века». Соответствующий халдейский корень слова относится к отдаленному времени или прошлому или неопределенному будущему. «Алам» передает значение «скрытого» в смысле незапамятных времен, как прошлое, будущее и даже вечное. Оно иногда употребляется в значении вечности. Алам употреблялось евреями для обозначения неопределенного времени. Оно также употреблялось в значении проходящих и неопределенных периодов времени, известных как века. Поэтому, когда Алам употребляется в сочинении с Богом, оно подчеркивает, что он неутомимый и что он исполнен тайною, он Бог веков, и его можно познать только через откровение. Итак, Эл-Олам переводится как «вечный Бог». Некоторые периоды времени в связи с этим словом выражают периоды, определенно ограниченные долготою, продолжительностью жизни или пришествием юбилейного года, согласно Ветхого Иудейского закона. Они могут представлять целый период диспенсацию, как, например, период закона или век, предшествующий другому периоду или следующему за ним. Иногда слово употребляется во множественном числе и выражает «века». Это имя Олам таким образом открывает Бога как терпеливого и мудрого в своих действиях по отношению к падшему человеку. Это показывает нам, что Бог открывает самого себя посредством различных и разнообразных периодов диспенсаций. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, Евреям 1:1. Однако во всех этих веках Он исполняет свою одну неизменную цель – искупить нас из нашего падшего состояния и сделать нас участниками Его собственного блаженства. Многие истины относительно Его и Его целей оставались скрытыми в одном периоде диспенсации или веке, чтобы быть явленными позже. Апостол Павел говорит о тайне, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, Ефесянам 3:5. Апостол Павел также говорит о будущих откровениях его славы и благодати, когда он говорит о положении и цели верующего во Христе Иисусе. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». Говоря о Божьей цели в этом периоде диспенсации относительно Церкви Божьей и об Израиле в последующем, апостол Яков на Первом соборе в Деянии апостолов 15:18 провозгласил: «Ведомы Богу от вечности все дела Его». Апостол Павел оканчивает дискуссию об этом предмете с восклицанием: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Он действительно вечный Бог, Эл-Олам, Бог веков. Он остается тем же». Применяя к Спасителю, мы читаем славную истину: Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Эта истина видна в переживании Авраама и первого откровения имени Эл-Олам, которое было дано после перемены имени Авраам на Авраама. Наследник обетования Исаак после долгого промежутка времени приобретен, и, следовательно, сын рабы Измаил отвержен. Эти события, согласно Новому Завету, представляют иносказательное учение. Они демонстрируют перемену от закона к Евангелию. Исаак, как таковой, представитель жизни истинного сыновства по благодати, произведенного Сарою, представительницею благодати. Плотское семя Измаил представлял как плод закона, который есть Агарь, теперь отмененный. Имеется перемена периода диспенсации и соответственных действий. Закон уступает Евангелию. Все это было предвозвещено в жизни Авраама. Он, муж веры, теперь понимает больше Божьи планы. Придет день, когда он увидит день Иисуса Христа и возрадуется. Он призывает имя вечного Бога, Эл-Олам, Бога веков. Бог остается тем же, несмотря на недостатки человека – Он неутомимый, таинственный, являющий себя и свои славные цели. Он не оставит, он пребывает верным. Авраам, верный странник и пришелец, очень сильно полагался на обетование Бога. Когда впервые имя Эл-Олам встречается в книге Бытие 21:33. Многие годы Бог заставлял его странствовать. Даже здесь, в Вирсавии, он остается все еще без определенного места жительства. Он даже должен упрекать Авимелеха за права в употреблении колодца, который он сам выкопал для поддержки своей семьи и стад. И так Авраам, снова увидя ненадежность и недостаточность этой жизни, находит свою силу и стойкость в земном странствовании через обетования и цели того, кто открылся ему как Эл-Олам, Бог вечный. Среди всех перемен этой жизни вечный Бог Эл-Олам стал его истинным местом покоя. Авраам призвал там имя Господа Бога вечного. Сделаем и мы тоже. Потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется.